герцог. Валзе был не ответил на приветствие сына. Вместо этого он подтолкнул голову мадам Сом острием меча. Это подсматривало за церемонией. «Мне кажется, она намеревалась тебя убить». «Киллерша», — объяснил Ласло. «Ее нанял Андервар». Вал посмотрел на инспектора, который по-прежнему стоял на коленях. «Это ваша?» «Не могу сказать, ваше высочество. Наш наемник действует, вселяясь в тела низших демонов. Никто не знает, как он выглядит в действительности и как его зовут». Магги смотрела на лицо демонессы, на рот, раскрытый в крике. Неужели в этом теле уже жил другой демон, когда Мэгги впервые увидела ее в ломбарде Димитрия? Или это произошло позже? Выходит, сама мадам Сом не была убийцей. Она была жертвой, очередной пешкой в шахматной партии между Ласло и Андроваром. До Мэгги дошло, что она даже не знала имени духа, и от этого ей стало грустно. Это она дала ей кличку мадам Сом. Теперь ей казалось, что она поступила гадко. Взглянув на Ласло, она попыталась по его позе и закутела понять, что он сейчас чувствует. Тронуло ли его известие о том, что эта демонесса была жертвой? Неужели он совершенно не раскаивается в том, что предал Мэгги ее семью? Она не знала, что думать. Ласло находился всего в 2,5 метрах от нее, но повернулся к ней спиной. Все пятеро стояли на коленях, причем Дрейкфорды походили на пленников, а Андервар на прихожанина в храме. Но поза Ласло была странной. Он склонил голову, одна рука лежала на колени, вторая была спрятана за спину. Наверное, так в старину рыцари преклоняли колено перед прекрасными дамами. Мэгги подумала, что демон, наверное, таким образом хочет поиздеваться над своим грозным отцом, но в следующую секунду она поняла, что ошибается. Ласло прятал что-то за спиной. Мэгги раньше не замечала этого. Но сейчас, когда Вал отвлекся на разговор с инспектором, в руке Ласло возник какой-то предмет. Более того, демон слегка помахивал этим предметом, чтобы привлечь внимание Мэгги. К несчастью, демон находился в густой тени, которую отбрасывал надгробный камень, и Мэгги не могла разглядеть, что он держит в руке. Тот факт, что он водил этим предметом из стороны в сторону, так восторженный щенок машет хвостом, не помогал делу. «Какой хитроумный убийца», — сухо заметил Вал. «Возможно, мне следовало оставить ему жизнь. Однако интересно, почему вы пошли на такие крайние меры, Андервар? Вы будете уверять меня в том, что являлись сторонним наблюдателем в этом деле? Милорд, вы надеялись на то, что мой сын не справится с заданием?» — пояснил Вал. Инспектор ответил не сразу. «Ваше высочество, основываясь на имевшихся у меня сведениях, я счел, что хранитель 923 не соответствует занимаемой должности. Я спросил не об этом». Андервар откашлялся. «По зрелым размышлениям я действительно могу сказать, что желал ему провала. Мне казалось, что хранитель 923 не делает чести ни обществу, ни своему отцу. Он также нанес мне личное оскорбление. Если бы он не являлся отпрыском вашего высочества, я бы покончил с ним немедленно». Вал фыркнул. «Ценю вашу откровенность. Цель моей жизни — служить моим владыкам». «Да, я это понял», — бросил Вал. Его немигающий взгляд был устремлен на сына. «И как же вы оцениваете результаты хранителя 923, учитывая поставленные перед ним дополнительные препятствия?» «Он превзошел мои ожидания», — сказал Андервар. «Я вижу в этом мальчике потенциал. Вы так любезны». В тот момент, когда отец повернулся к нему, Ласло застыл как статуя. Теперь Мэгги сумела разглядеть предмет, который он держал в руке. Это был свиток пергамента. Мэгги поморгала и присмотрелась внимательнее. Все сомнения исчезли. Ласло держал контракт, заключенный с ее матерью. Но зачем он размахивал этим пергаментом у них перед носом? Может, просто хотел их подразнить? После сегодняшних событий Мэгги это не удивило бы. С другой стороны, если он издевается, то зачем прячет свиток от отца? Кроме того, его движения были какими-то лихорадочными. Вал наклонил голову. «Ты хорошо справился с заданием, сын». «Спасибо», — съязвил Ласло. «Твое мнение очень ценно для меня, ведь я знаю, что ты все это одобрил. Невыполнимое поручение, шайку преследователей, тигли, наемных убийц. Но ты выжил, несмотря ни на что», — суровым тоном произнес отец. «Ты преодолел все преграды. Ты показал себя более способным, чем считали некоторые». «Ага, у меня просто голова кружится от счастья», — скривился Ласло. «Увы, в результате я получил только одну единственную душу, которую не смогу загробастать еще несколько десятков лет. А еще мне пришлось влезть в серьезные долги, чтобы от моего имени составили контракт. Я бы сочинил его сам, но, по-видимому, дьявольские контракты — это очень мощные магические объекты, их составление недоступны презренному хранителю проклятия. Ты мог бы обратиться за контрактом ко мне. У меня не было времени», — возразил Ласло. «И прости меня, отец, но какой же дурак просит об одолжении того самого демона, который практически подписал твой смертный приговор?» «Я заплачу твой долг, сеньоре», — пообещал Вал. «Но думаю, что после сегодняшней ночи она не будет беспокоить тебя с этим. Что касается ранга, я порекомендую повысить тебя до 5-го класса и сам предоставлю жизненную энергию, сущности и все необходимое». «Благодарю», — кивнул Ласло. «Мне бы хотелось самому создавать мощные магические объекты. Это будет новый опыт. Мощные магические объекты». Мэгги замерла и захотелось дать себе самой пощечину. Почему она сразу не догадалась? Слушая этот разговор, она удивлялась витиеватым репликам Ласло. Дурацкие шуточки были ей хорошо знакомы, но ей показалось странным, что он несколько раз повторил технические детали относительно контракта. Это было не похоже на Ласло. Но сейчас Мэгги поняла, что он говорил все это не отцу. Эти слова предназначались ей. Демон старался как можно проще и в то же время как можно незаметнее объяснить Дрейкфордам, что свиток может служить заменой магическим шлепанцам, которые он разрезал. Все было подстроено. Сначала Мэгги не знала, что и думать. Все, что совершил Ласло в этот вечер, его безобразное предательство, безжалостные слова, неописуемые страдания, которые он им причинил, все это было сделано ради определенной цели. Проклятый демон оказался умнее, чем она считала. Кража магических шлепанец сорвала церемонию, в результате мать Мэгги была вынуждена принести в жертву свою душу. Забрать душу, а потом уничтожить тот самый предмет, ради которого душа и была отдана. Какая неслыханная гнусность. Должно быть, показатели страдания побили все рекорды. А после того, как Ласло выполнил условия Андровара и спас свою шкуру, этот сумасшедший невыносимый демон попытался спасти Дрейкфордов. В сердце Мэгги снова ожила надежда. Она покосилась на ведьмин камень. Чаша по-прежнему излучала фиолетовый свет. А это означало, что полночь еще не наступила. Ритуал еще можно было завершить. Оставалось лишь положить на алтарь последний ингредиент и произнести финальное слово из свитка. Кто-то ущипнул Мэгги за локоть. Комок не смотрел на нее, но Мэгги знала, что он видел свиток и пришел к тому же выводу, что и она. Он развернул руку так, чтобы Мэгги смогла увидеть светящиеся стрелки его часов. 11:49. «Добрый вечер, Дрейкфорды!» Мэгги похолодела, услышав, что Вал обращается непосредственно к ним. Она хотела встретить взгляд демона, но ничего не получилось. «Прошу прощения, я совсем забыл о том, как моя аура влияет на людей». Интенсивность адской энергии, исходившей от демона, немного снизилась. Мэгги перестала чувствовать жар и обнаружила, что может смотреть в это страшное лицо. Оно было таким прекрасным и безмятежным. Но Мэгги понимала, что видит не настоящего Вала Зебула. Это была личина, максимально приближенная к человеческому облику. Маска, которую он надевал, посещая мир смертных. Мэгги даже представить себе не могла, как он выглядит на самом деле. Но подозревала, что не смогла бы вынести его вид. «Это наша первая встреча», — заметил Вал. «Но я хорошо знаю вашу семью. Я наблюдал за вами несколько веков, с тех пор, как узнал об этом странном памятнике в британских колониях. Демон задумчиво смотрел на ведьмин камень. «Скажите мне, Анрвор, вам известно, что это такое?» Инспектор замялся. Вал с неодобрением произнес. «Так не пойдет. Где же ваша откровенность?» Андервор заговорил медленно, обдумывая каждое слово. «Мне сказали, что в этом камне заключен один из древних волхвов у вашего высочества. Какой-то презренный колдун по прозвищу Монах». «Правильно. И что вам известно о моих взаимоотношениях с этим монахом? Я слышал, что вы победили его, ваше высочество. Что вы вступили с монахом в поединок и убили его». «О да», — ответил Вал. «Причем я сам так считал, я мог бы в этом поклясться, даже если бы на кону стояла моя жизнь. Но я ошибся, Андровар. Монах был умен, ему удалось обмануть меня и спрятаться в каменный кокон». Герцог разглядывал ведьмин камень с видом искусствоведа. «Меня всегда раздражало то, что я вернулся из своего похода без трофея. Лилит принесла голову судьи. Мамон носит ожерелье из пальцев ученого. Псы Велиала протащили пастуха перед высоким советом. Но я в своем гневе полностью уничтожил врага. От монаха ничего не осталось. Ни тела, ни какой-либо вещи, которая могла бы стать доказательством моего триумфа. Только мое слово». Люцифер был недоволен. Я тоже. Ласло уронил свиток. Он беззвучно упал на землю и откатился на пару дюймов в сторону Мэгги. Но осмелится ли она протянуть к нему руку? «Естественно, я ни с кем не мог поделиться своими опасениями», — продолжал Вал. «Я обшарил пустыню. Я искал своего врага везде. Я пользовался всеми средствами, доступными мне. Я ничего не нашел, но монах являлся мне во сне. Его тень подстерегала меня за каждым углом. Подобные вещи меня озадачивали. Как мог тот, кого я убил, преследовать меня? А потом поползли слухи насчет этих пропавших волхвов, которые скрылись от нас в Александрии. Говорили, что они спрятались в святилищах, созданных ими самими. Неприступных, незаметных для демонов. Эти слухи показались мне любопытными. Возможно, думал я, это объясняет исчезновение монаха. Мэгги посмотрела на часы комка. 9 минут до полуночи. До ведьминого камня было всего 6 метров. Сумеет ли она схватить контракт и добежать до камня? Ее взгляд упал на отрубленную голову мадам Сом, потом на тяжелый меч Вала. Скорее всего, этот меч встретит ее прежде, чем она доберется до алтаря. Но отчаянные времена... «Другие князья отправили на землю своих шпионов», рассказывал Вал, глядя на ведьмин камень. «Они искали жрицу и странника, надеялись принести их головы Люциферу. Но я забросил широкую сеть. Мои подручные не ограничились Африкой и Европой. Они обыскали старый и новый свет. Я приказал им сообщать обо всем, что заключало в себе хотя бы крупицу магии». В конце концов, один из разведчиков вернулся и попросил о разговоре наедине. Бесенок обнаружил в новом свете огромный камень, странный кусок скалы, излучавший магическую энергию. Пока он описывал камень, я заподозрил, что мои поиски окончены. Когда я увидел его собственными глазами, все сомнения исчезли. «Монах был здесь», — прорычал Вал. «Я стоял рядом, но не мог даже прикоснуться к нему». Неожиданно герцог ударил мечом по ведьминому камню. Удар был молниеносным и таким мощным, что Мэгги стало физически нехорошо. О чем она думала? Нечего и пытаться обмануть это существо. И все же, несмотря на могущество демона, меч даже не оцарапал поверхность камня. Острие остановилось в нескольких сантиметрах от обсидиановой скалы. Его отталкивала некая невидимая сила. Глаза Вала сверкнули, и он опустил оружие. «Этот камень защищают древние чары», — мрачно произнес он. «Не только заклинания монаха, но и чары, наложенные человеком. Я пришел слишком поздно. Ведьмин камень стал объектом проклятия. Естественно, я разузнал все об этом проклятии и его хранителе, ничтожном низшем демоне по имени Базилиус. Демон был безобиден. Всего лишь клерк, который ничего не знал об истинной природе ведьминого камня. До тех пор, пока проклятие действовало, никто не мог ничего узнать. «И поэтому ты всячески мешал нам его снять», — заговорила Мэгги. Она думала, что произнесет это вслух. Слова сами сорвались у нее с языка и прозвучали жалко и беспомощно. Обвинение ничуть не задело Вала. «Это было нетрудно», — улыбнулся он. «Небольшой пожар, время от времени парочка убийств. Твои предки оказались такими впечатлительными. Я насылал им кровавые сны. Пока проклятие калечило их тела, я без проблем мог убедить их в том, что в их сердцах зарождаются дьявольские желания. Они верили в то, что совершают страшные преступления. Нападения, убийства, кровосмешение, каннибализм. Это стало для меня чем-то вроде игры. Я убивал селянина ради развлечения, оставлял труп на виду, чтобы его нашел кто-нибудь из Дрейкфордов. Наблюдение за этими сценами доставляло мне удовольствие. А кроме того, я получал бонус. Ваши предки считали себя повинными в убийствах. Да, это была настоящая пытка. То, что надо». Мэгги вспомнила прочитанные письма, вспомнила, как у нее сердце кровью обливалось, когда она представляла себе все эти сцены. Ее предки приписывали себе кровавые деяния, которые на самом деле творил демон. Сознание этого ломало их психику и утягивало их во тьму. В конце концов, несчастные начинали умолять своих родных, чтобы их посадили в нору, откуда было невозможно сбежать. Даже ее отец уже просил запереть его в хлеву. Мэгги подумала о дяде Дэвиде. Отчего он покончил с собой? Потому что боялся увечий? Или потому что боялся причинить вред другим? Ей даже в голову не могло прийти, что можно так издеваться над людьми. А Вал забавлялся подобным образом несколько сотен лет. Он проделывал все это ради развлечения. Князь Ада вздохнул и повернулся к Андровру. «Я готов признать, что, умолчав о судьбе монаха, поступил непорядочно. Но, как вы сами видите, это не принесло вреда Люциферу. Я получил приказ нейтрализовать существо, представлявшее собой угрозу для иерархии, и я это сделал. Благодаря мне монах вышел из игры. Пока проклятие Дрейкфордов активно, он останется сидеть в тюрьме, которую создал собственными руками. Цели иерархии достигнуты, пусть средства оказались несколько нетрадиционными. Вы согласны со мной, сэр Малигнес?» Вал произнес это так многозначительно, и Андервар понял намек. «Трудно что-либо возразить на это, милорд», — Вал хмыкнул. «Вы прирожденный политик, Андровар. Неудивительно, что вы так быстро сделали карьеру. Вас ждет высокое положение, если вы сумеете избежать фатальной ошибки. Возможно, даже перское достоинство». На лице Андровара было написано облегчение. Было ясно, что он ждал кары за то, что узнал секрет герцога. Возможно, даже приготовился к смерти. Но на его месте Мэгги не стала бы расслабляться. Ей казалось, что Вал Зебл способен на все. «В дилемме, с которой нам пришлось столкнуться, виноват Базилиус», — продолжал герцог. «Если бы он просто наблюдал за проклятыми и обеспечивал выполнение проклятия, он был бы сейчас жив. Но Базилиусу взбрело в голову выяснить, почему с каждым последующим поколением проклятие поражало людей раньше и обезображивало их сильнее. Он волновался, что это не соответствует намерениям проклявшего, и подумал, что в этом каким-то образом виноват ведьмин камень. Стало ясно, что скала обладает собственным могуществом, и Базилиус заподозрил, что она усиливает эффект проклятия. В этом он оказался прав. К несчастью, ему не хватало здравого смысла. Будь он поумнее, он бы понял, что здесь ничего не поделаешь, и оставил бы камень в покое. Но Базилиус оказался упрямцем. Он заинтересовался происхождением ведьминого камня и даже консультировался с экспертами общества по объектам проклятий. «Меня это не устраивало, необходимо было вмешаться». «И ты его убил», — сказала Мэгги. «Но сначала заставил его забрать из шкатулки виатикум». Вал пожал плечами. «Если бы Базилиус не полез в это дело, ведьмин камень сам обеспечил бы вечное существование проклятия. Безмозглый демон сохранил бы жизнь и работу, а я был бы доволен собой, зная, что творение монаха препятствует снятию проклятия, то есть выполнению того самого ритуала, который должен был его освободить. Но Базилиус был педантом, хотя это свойство характера приводило к конфликтам с начальством. Пагубный недостаток, вы согласны со мной, Андервор? Да, милорд. Действительно, Базилиус исчез, и я назначил на его место своего сына. Таким образом, я надеялся убить двух зайцев, избавиться от этого лодыря и его гигантских долгов и одновременно обеспечить полное бездействие проклятых людей. Ласло взглянул на Мэгги. «А ты еще удивляешься, зачем я посещаю психотерапевта?» Вал самодовольно оскалился. «Мой план сработал идеально. Ласло вел себя так, как я и предсказывал, и совершенно пренебрегал своими обязанностями. Последние представители рода даже не знали, что у проклятия есть хранитель. Но хорошего понемножку, не так ли? Общество пригласило инспектора, чтобы встряхнуть своих распустившихся сотрудников». Мнение этого демона о достижениях моего сына было менее благоприятным, чем мое собственное. Андервор пролепетал. «Милорд, если бы я догадывался о ваших намерениях, я бы ни за что не стал вмешиваться». Вал отмахнулся от его извинений. «Довольно об этом. У нас были разные цели, Андервор. Ваша озабоченность имела под собой основание, и вы поступили совершенно правильно, оповестив меня о сложившейся ситуации. Благодарю вас, милорд». Мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что если бы я знал... Но вы не знали, — перебил его Вал. Видно было, что ему уже надоело все это обсуждать. Если бы я был против предпринимаемых вами действий, я бы недвусмысленно дал вам это понять. Но я выбрал другой путь. Возможно, именно в этом испытании и нуждался мой сын. Нет лучшего учителя, чем отчаяние. И посмотрите, чего мы достигли, Андервор. Нам почти удалось сделать из него демона. Ласло откашлялся. «Почти?» «Да, именно так я и сказал», — ответил отец. «Ты остался мягкотелым и сентиментальным. Смехотворно. Вот ты составил хитроумный план с целью убедить Андервора в том, что ты злой гений, способный погрузить своих проклятых в бездну отчаяния». «И что, разве я не злой гений?» — спросил Ласло. «Нет, я скажу тебе, кто ты такой». Ты ленивый, не слишком умный мошенник и вор, испытывающий глупую привязанность к смертным, которых ты должен подвергать пыткам. Единственный комплимент, который я услышал от тебя за всю свою жизнь. Вал улыбнулся. Я не простой демон, слепленный из чего попало, мальчик. Ты не можешь меня обмануть. Андервор заговорил. Обмануть, милорд? Прошу меня извинить, но я не понимаю. «Вижу, что не понимаете», — усмехнулся Вал. «Объясню в двух словах. Мой сын перехитрил вас, Андервор. Выставил вас дураком. Он ловко выкрутился из положения, в которое вы его поставили, верно? Ласло выполнил не какое-то одно из ваших заданий. Он выполнил их все. А теперь, когда ваш контракт уничтожен, мой сын намеревается вас унизить». Инспектор застыл. «Унизить?» И как же он планирует этого достичь? «Уничтожив сделанное», — сухо произнес Вал. «Уверен, вы понимаете, что дьявольский контракт может послужить равноценной заменой магическому предмету, который мой сын сделал непригодным для использования. Если этот контракт каким-либо образом попадет в руки проклятых, они смогут довести церемонию до конца. Ласло в выигрыше, Дрейкфорды тоже. Единственный проигравший — вы, Андервор». На голове инспектора разгорелся настоящий костер. Львиная морда развернулась к хранителю 923 и свирепо уставилась на него. «Это правда?» «Джентльмен не обязан отвечать на такие вопросы». «И что, по вашему мнению, должно было произойти, когда проклятие исчезнет? Вы ожидали, что я закрою глаза на ваши мелкие интриги?» «Нет», — вмешался Вал. «Мой сын ожидал, что сеньора Белоскура вас убьет. Я почти уверен в том, что так оно и произошло бы». Ласло вздохнул. «Когда ты так говоришь, другие думают, что я расчетливый негодяй. Это комплимент». У Андервора сделалось такое лицо, словно его вот-вот должен был хватить удар. «Это возмутительно», — проревел он. «Лорд Вал, как высокопоставленный чиновник иерархии, я требую удовлетворения». «Допустим, 923-й ваш отпрыск, но...» «Но ничего», — холодно произнес Вал. «Происхождение сказывается, Андервор. Вы потерпели поражение. Примите это. Учитесь на своих ошибках. Развивайтесь. После паузы инспектор пробормотал. А если я не смогу это принять? Тогда ваша блестящая карьера преждевременно оборвется. В любом случае, с этой минуты хранитель 923 перестает быть вашей проблемой. У меня есть другие планы на его счет. А как же проклятие Дрейкфордов? Растерялся Андервар. Вместо ответа Вал подошел к Ласло и с небрежным видом поднял свиток, брошенный на землю. Шагнув к Мэгги, герцог протянул ей документ. Эта молодая леди уничтожит его. Мэгги подняла голову и взглянула в это красивое лицо. Неужели очередной трюк? Но она не могла понять, что от этого выигрывает Вал. И все же ей трудно было поверить ему. Кроме того, невыносимо было принимать милости от существа, которое на протяжении нескольких веков издевалось над членами ее семьи. Ласло зашипел. «Чего ты ждешь? Осталось всего 48 секунд», — спокойным тоном произнес Вал. «Сейчас наступит полночь». Мэгги взяла свиток, не без труда поднялась на ноги и повернулась лицом к ведьминому камню. Никто не стоял у нее на пути. Она свободно могла подойти к нему. Она помедлила, взглянула на мать и комка. У них были усталые и встревоженные лица. Комок прошептал Мэгги, чтобы она поторапливалась. Она кивнула и снова уставилась на обсидиановый столб. Сейчас, когда настал критический момент, она вдруг обнаружила, что не может пошевелиться. Это было очень странно. Она заставила себя двигаться вперед, краем глаза заметив, что призраки Дрейкфордов снова восстают из могил. Но сейчас духи не водили хоровод. Они просто смотрели на то, как их прапраправнучка идет к алтарю ведьминого камня. Мэгги дрожала от холодного октябрьского ветра, от волнения, от неотступного страха перед очередным обманом. Подойдя, она несколько секунд смотрела на какую-то светящуюся перламутровую жидкость, наполнявшую каменную чашу. Подняв руку с дьявольским контрактом, Мэгги воскликнула «Волшебный огонь!» и разжала пальцы. Свиток упал в чашу, возникли языки алого пламени, завоняло серой, отвратительный пергамент растворялся. Когда он исчез, Мэгги со слезами на глазах произнесла последнее слово из инструкции. «Элиферия. Свобода?» Это слово значило так много, и несмотря на то, что оно должно было положить конец заключению монаха, Мэгги чувствовала, что оно предназначалось ей. Она получала свободу. Мэгги, ее отец, комок и все Дрейкфорды, которые жили до них. Это слово означало конец физических страданий, вынужденной изоляции, сводящего с ума страха перед завтрашним днем. В тот миг, когда это слово слетело у нее с языка, из каменной чаши хлынул свет. Изувеченную руку Мэгги пронзила боль. Боль в глазу была такой страшной, что ей показалось, будто у нее сейчас взорвется голова. Она пошатнулась. Кто-то подхватил ее, не дав упасть. Ласло. Выдернув руку, Мэгги побрела к матери и комку. Они усадили ее на могилу, и она привалилась спиной к надгробию. «Что с тобой?» — спрашивала мать. Но Мэгги не могла ответить, не могла разжать челюсти. Она сползла с могильного холмика и корчилась в грязи. Это проклятие покидало ее тело. Комок тоже чувствовал это, хотя и в меньшей степени, чем Мэгги. Он схватил ее за руку и сжимал пальцы всякий раз, когда его тело сотрясали конвульсии. Мать оттащила сначала сына, потом Мэгги подальше от ведьминого камня. На него невозможно было смотреть, из многочисленных трещин лился яркий свет. Свет заливал весь холм и лес у его подножия. Деревья напоминали скелеты чудовищ, выбеленные солнцем. Несмотря на боль, Мэгги вдруг почувствовала чье-то легкое прикосновение. Невесомое, словно прозрачная ткань, но очень холодное. Открыв глаза, она увидела склонившуюся над ней призрачную фигуру. Рука призрака лежала на ее левом плече. Другие призраки летели к ней, словно мотыльки, к свету. Постепенно боль утихла, и Мэгги повернулась к ведьминому камню. Сотни трещин возникли на его поверхности. Огромные куски обсидиана откалывались от камня, как айсберги, отделяющиеся от ледника разбивали надгробия или вонзались в землю. Вскоре ведьмин камень перестал походить на кошмарную скульптуру и напоминал некий организм, вылупляющийся из яйца. Под каменной оболочкой обнаружилась какая-то тонкая полупрозрачная мембрана, а под мембраной можно было различить живую ткань, пронизанную кровеносными сосудами. Вал стоял перед камнем и наблюдал за этим отвратительным зрелищем. Чувствовалось, что герцогу хочется поскорее сразиться с врагом. Он расхаживал перед ведьминым камнем, как тигр. Крылья подрагивали, а меч был охвачен языками пламени. Там, куда ступал демон, опавшие листья начинали тлеть, и Мэгги испугалась, что даже деревья могут загореться. Такой сильный жар исходил от его тела. Ласло, очевидно, пришел к такому же выводу, потому что отошел как можно дальше от отца. Стараясь не приближаться к призракам, демон бросил на Дрейквордов многозначительный взгляд. «По-моему, сейчас самое время убираться отсюда по-добру-поздорову». Не успел он договорить, как вокруг основания холма, на котором стоял ведьмин камень, вспыхнуло пламя, окружив его неприступным барьером. Стена огня была такой высокой, что Мэгги не видела ни леса, ни гор за ним. Она поняла, что они попали в ловушку, и им не выбраться, если только они каким-то образом не сумеют починить семирутовые шлепанцы. Вал перестал мерить шагами кладбище и обратился к людям. «Сотни лет назад монах помешал мне насладиться одержанной победой. Сегодня ночь мщения, о котором я так долго мечтал. Вы все будете моими свидетелями. А когда поединок закончится, когда монах истечет кровью, я швырну его голову к ногам Люцифера и положу конец слухам, отравляющим мое существование». Вал отвернулся от них и продолжал рассматривать ведьмин камень. Мэгги, кряхтя, поднялась на ноги и сняла куртку. С руки свисали щупальца, съежившиеся и безжизненные. Рука от плеча до локтя имела такой вид, словно была поражена гангреной. Прикоснувшись к черной сморщенной плоти, Мэгги ничего не почувствовала. Рука как будто отнялась, но, по крайней мере, больше не горела огнем. Дрейкфордов окружал какой-то прохладный приятный туман. Оглядевшись, Мэгги поняла, что это ее предки. Призраки образовали кольцо вокруг живых, едва слышно шепча слова благодарности. Они пытались защитить своих потомков от адского пламени, опалявшего холм. К этому моменту ведьмин камень сбросил большую часть своей внешней оболочки. Он напомнил Мэгги кошмарное сердце высотой с двухэтажный дом, торчавший из обсидианового основания с зазубренными краями. Эта штука пульсировала и словно качала кровь, а светящаяся жидкость переливалась через край бассейна. Силуэт вала четко вырисовывался на фоне сверхъестественного сияния. Наконец, потеряв терпение, демон взревел и нанес удар. Защитные чары рассеялись, и на этот раз ничто не удерживало его меч. Клинок рассек мембрану и ткань, и в сердце образовалась рана. Из разреза брызнула какая-то жидкость, и одновременно на сердце перекинулось пламя с демонического меча. Бледный огонь пожирал мембрану и скрытые под ней слои плоти. Через несколько секунд странный предмет рассыпался, как бумажный фонарик. Вскочив на обсидиановый бортик, Вал взглянул вниз на основание ведьминого камня. В воздух поднимались огромные клубы дыма и тучи пепла, и казалось, демон стоит на краю кратера, оставленного только что упавшим метеоритом. Вал отогнал рукой дым и занес меч высоко над головой, собираясь покончить с врагом одним ударом. Но удара не последовало. Вглядываясь в кратер, возникший на том месте, где только что стоял ведьмин камень, Вал испустил потусторонний крик, от которого кровь застыла в жилах. Герцог превращался в примитивного хищника. Мэгги никогда бы не подумала, что такой звериный вой может издать надменное, самоуверенное существо, которое несколько минут назад обращалось к ней и демонам. Она содрогнулась. Вой перешел в дьявольский хохот. «Могущественный монах!» — язвительно воскликнул Вал. Опустив острие меча в кратер, Вал извлек оттуда какой-то довольно громоздкий, бесформенный предмет. Это оказался огромный череп, увенчанный витыми рогами. С черепа свисали пряди белых волос. Издалека этот череп напоминал останки горного барана. но из-за размера оказалось, что он принадлежит какому-то доисторическому животному, вымершему после окончания ледникового периода. Вал стряхнул череп в кратер. Вид у него был недовольный. Время отняло у него соперника, с которым он так сильно желал сразиться. Спрыгнув на землю, герцог сунул меч в ножны и кивнул Андровру. «Соберите кости обсидиан. Не забудьте оружие монаха. Все эти предметы насыщены магией, так же, как и Дрейкфорды. Из них выйдут полезные слуги». «Слуги». Неужели Мэгги правильно расслышала? Внезапно она ощутила на себе тяжелый взгляд Вала. Аура герцога вновь стала сильна. И сейчас, когда его внимание было обращено на Мэгги, она не могла пошевелиться. Пока Андров разучал останки монаха, Вал окинул пристальным взглядом Мэгги и Камка. Перед ним были ценные вещи, которые можно было унести с собой с этого холма, где его постигло такое жестокое разочарование. Ласло подбежал к отцу, размахивая руками над головой, как будто делал знаки пилоту не сажать самолет. «Папа», — воскликнул он, — «притормози. Эти двое тебе не подойдут, уж поверь мне». Но Вал уже шагал к людям. Они не могли бежать. Мать тоже была прикована к месту, но Мэгги слышала, как она вполголоса повторяет «нет, нет», как будто пытается очнуться от кошмарного сна. Ласло продолжал уговаривать отца. При других обстоятельствах Мэгги сочла бы эту сцену комичной. Так волчонок кусает за хвост взрослого волка. Но волка было не отвлечь. Вал приближался, и призраки Дрейкфордов устремились ему навстречу, пытаясь отогнать его. Подобно волне, они врезались в его торс, закованный в доспехи, но герцог не обращал на них внимания. Рассеявшись, духи перестроились и образовали нечто вроде барьера. Тщетно. Демон прошел сквозь него. Он уже был совсем рядом с Мэгги и Комком, когда Андров распуганно вскрикнул. Вал остановился и обернулся, и в этот момент чары рассеялись. Мэгги снова повернула голову и взглянула на Андровара, который стоял на краю кратера. Инспектор недоуменно хмурился. «Ваше высочество, мне кажется, здесь что-то...» Из ямы ударила какая-то тонкая серебристая молния. Андервар замер, и клинок прошел сквозь плоть. Ноги инспектора подогнулись, он повалился назад. Из обрубка, торчавшего на том месте, где только что была голова, на траву хлистала огненная жидкость.